Глава 11. Образ Вселенной. Вишва Рупа Даршана Йога. Арджуна сказал: «О Кришна, мне была неведома твоя божественная природа, теперь, когда ты милостиво открыл мне эту тайну, моя иллюзия рассеялась». «О лотоса оки Господь, из твоих слов ясно, как появляются на свет и уходят в небытие живые существа. Ты приоткрыл мне тайну своей личности и поведал о своем бесконечном великолепии. То, что ты рассказал о себе, несомненно истина, и все же. Я хочу убедиться в этом воочию». Ты рассказал, что обладаешь сверхъестественными силами. Прошу, сделай так, чтобы я мог увидеть твой чудесный облик. Всевышний ответил: «О Арджуна, сейчас я предстану перед тобой в сотнях тысяч разнообразных и многоцветных образов. Ты увидишь 12 адитьев, 8 васу, 11 рудр, 2 ашвини и 49 марутов и других богов. Ты увидишь многое из того, что недоступно живому существу. В одном из моих обликов ты увидишь сразу всю Вселенную, будущее с победами и поражениями и все, о чем даже не догадываешься. То, что тебе предстоит увидеть, недоступно обычному глазу. Я наделю тебя сверхъестественным зрением. Ты ощутишь мое величие и по-новому увидишь меня». Санджая сказал: «О Дритараштра, молвив это, всемогущий Господь предстал перед Арджуной в виде Вселенной». Арджуна увидел бесчисленные лица, глаза и дивные образы. Облаченный в чудные одежды, Господь держал все мыслимые и немыслимые оружия. Его тело было украшено восхитительными гирляндами и умощено благоухающими маслами. Своим сиянием он затмевал все мироздание. Если бы на небе одновременно взошли тысячи солнц, их свет едва ли сравнился бы с сиянием, исходящим от Шри Кришны, принявшего облик Вселенной. В это мгновение Арджуна увидел единовременно целую Вселенную, переливающуюся бесчисленными гранями. В изумлении он взирал на Бога богов, принявшего облик Вселенной. Потрясенный увиденным, Арджуна сложил ладони, склонил голову и взмолился: «О Господь! В твоем теле я вижу богов и все виды жизни, мудрецов, Господа Шиву и Творца Брахму, восседающего на цветке лотоса. Ты сама Вселенная, я вижу в твоем, простирающемся в бесконечность теле, несметное количество рук, животов, ртов и глаз. У него нет ни начала, ни середины, ни конца. Куда ни брошу взгляд, я везде вижу твои бесчисленные образы, увенчанные коронами, с грозными палицами и дисками в руках. Это зрелище не поддается описанию. Все вокруг озарено светом тысяч солнц и всполохами тысяч пожарищ. Я ослеплен и не вижу ничего, кроме этого света. Ты один вмещаешь в себя целую Вселенную. Ты — высший закон, ты — смысл жизни, ты — безусловная истина, которой призывают Писания. Теперь у меня нет сомнений. У тебя нет ни начала, ни середины, ни конца. Величие твое беспредельно. У тебя бесчисленное множество рук. Солнце и луна — твои глаза. Я вижу, как из твоих уст вырывается огонь, опаляя Вселенную, залитую твоим ослепительным светом. Ты заполняешь собой все пространство между небом и землей и простираешься во все стороны света. О, Вселенная! Твой чудный и грозный облик приводит в трепет обитателей трех миров. Боги, склонившись в почтении, входят в тебя. Некоторые, сложив ладони в страхе, молят тебя. Мудрецы и праведники возносят тебе молитву. Пусть минит нас эта угроза, да будет мир во всей вселенной. Все воплощения Господа Шивы, а также Адитии, Васу, Сатхья, Вишвадева, близнецы Ашвини, бог ветра Марут, патриархи вселенной, ангелы, бесы, демоны, пророки, все взирают на тебя с изумлением. О всемогущий! Видя тебя в образе вселенной исполинских размеров, с бесчисленными руками, ногами, животами, глядя в твои бесчисленные лики, с устрашающими зубами и глазами, обитатели вселенной, как и я, приходят в неописуемый ужас. О, вселенная, глядя на тебя, ослепляющую переливами красок и восходящую ввысь, видя твои рты и огромные пылающие глаза, я дрожу от страха и не в силах сохранять спокойствие и присутствие духа. Мой Бог, в твоем лике я вижу огонь всеобщего уничтожения. Все плывет у меня перед глазами, и земля уходит из-под ног. О Господь, убежище вселенной, жалься надо мной. Я вижу, как сыновья Дритараштры и принявшие их сторону цари, Бхишма, Дрона, Карна и все наши военачальники устремляются в твои страшные зевы, а некоторые с размозженными головами застревают между твоих зубов. Подобно рекам, несущимся к океану и исчезающим в нем, великие воины исчезают в твоих пылающих ртах. Как мотыльки, беспомощно летящие на огонь, все они несутся в твои открытые уста к неминуемой смерти. О всемогущий, я вижу, как ты поглощаешь свои жертвы бесчисленными пылающими ртами. Своим сиянием ты испепеляешь целую вселенную. О внушающий страх! Скажи, кто ты? Если ты все сущее, в чем смысл твоего присутствия здесь? Я в почтении склоняюсь перед тобой. Будь милостив, расскажи мне о себе больше. Всевышний сказал: «Я здесь, чтобы уничтожать всех живущих, ибо я — всеистребляющее время. Если ты не убьешь своих врагов, я, время, сделаю это за тебя. Приготовься сражаться и прославься в бою. Уничтожь врага и насладись земной властью. Воины, которые стоят перед тобой, уже давно приговорены мною к смерти. Тебе, о искусный лучник, остается лишь воспользоваться именем победителя. Уничтожь тех, кто уже уничтожен мною: Драначарью, Бхишму, Джаядратху и Карну. Их смерть предопределена, сражайся и не беспокойся ни о чем. Не сомневайся, ты одолеешь своих врагов». Санджая сказал Тритараштре. Выслушав Кришну, Арджуна сложил ладони в почтении и трепетным голосом заговорил: «О, властелин чувств! Весь мир с упоением славит тебя. Перед тобой в благоговении склоняется все живое. достигшее совершенства, возносят тебе молитвы, а демоны в ужасе разбегаются. Так и должно быть. О всемогущий и безграничный, о Бог богов, вместилище вселенной! Разве можно не преклоняться перед тобой, и если на тебя молится сам Творец мироздания Брахма? Ты — источник вездесущего сияния, из которого происходит и в котором растворяется все сущее. Ты порождаешь богов, ты — последнее пристанище Вселенной, ты — единственный знающий и познаваемый. Ты воплощаешь собой мир по ту сторону бытия, о безграничный, ты в каждом уголке Вселенной. Ты пространство, ты огонь, ты смерть, ты океан и луна, ты Брахма, родитель всего сущего, и ты отец Брахмы, я склоняюсь перед тобой тысячу раз, снова и снова». В тебе сосредоточено все сущее, кроме тебя нет ничего. Я падаю пред тобой, но куда бы я ни упал, везде ты. Ты все, твоя власть всюду. В неведении, считая тебя другом, я небрежно обращался к тебе, Кришна, не подозревая, что ты сама Вселенная. Прости меня за все, что я делал в безумии своей любви. Я не раз принижал тебя шутками, когда в час досуга мы делили с тобой ложе или сидели за трапезой, наедине или в кругу друзей, о непогрешимый. Прошу тебя, прости мне мои вольности. О всемогущий, единственный и неповторимый, ты родитель всех существ, узревших истину и очарованных иллюзией. Тебе они возносят молитвы, ты их наставник и старший над ними. Во всех трех мирах тебе нет равных и нет более великих, чем ты. Как подрубленный тростник я падаю перед тобой и молю о пощаде, ибо ты мой повелитель, а я твой покорный раб, как отец». Терпеливо сносит дерзости сына, друг — неучтивость друга, а муж — небрежность жены, так и ты прости мне мои вольности и оскорбления. О Господь, я рад увидеть тебя в облике Вселенной, это еще не удавалось никому, но я смотрю на это зрелище с ужасом. О повелитель миров, сжалься надо мной, прими свой четырехрукий облик. Я хочу видеть тебя с короной на голове и с четырьмя руками, держащими палицу и диск. О, тысячерукая вселенная, пожалуйста, предстань передо мной в четырехруком облике. Всевышний сказал: «О, Арджуна! Я показал тебе свой образ бесконечной, вездесущей, вечной, сияющей вселенной. В этом образе меня не видел никто прежде. О, лучший из рода Куру! Кроме тебя никто в этом мире не видел всю вселенную сразу, поскольку ее невозможно увидеть с помощью жертвоприношений, исполнения обрядов, благодеяний, подвижничества, изучения священных книг и любой другой деятельности. Этот облик способен внушить страх кому угодно. Теперь пусть твой страх рассеется. По твоей просьбе я приму четырехрукий облик, и ты снова сможешь спокойно говорить со мной». Санджая сказал: «Так в ответ на просьбу Арджуны Кришна предстал перед ним в четырехруком облике, а затем, чтобы ободрить истинного друга, в облике человека неописуемой красоты, Шьяма Сундары». Арджуна сказал: «О рассеивающий сомнения Джанардана, вновь увидев тебя в привычном мне облике, я, наконец, удовлетворен. Мои страхи исчезли, и в сердце воцарился мир. Всевышний ответил: «Редко кому выпадает возможность видеть меня таким, каким ты видишь меня сейчас. Даже боги мечтают хотя бы издали взглянуть на вечность, сознание и красоту в человеческом облике. Меня, абсолютную истину в облике человека, невозможно лицезреть, изучая священные писания, усмиряя плоть и чувства, совершая добрые дела и принося жертвы. Нет способов, позволяющих увидеть меня в изначальном облике, но любящим меня душам я позволяю познать меня, увидеть меня и участвовать в моих играх. Кто единственным своим долгом считает служение мне, безусловной красоте, кто во всем полагается только на меня, кто не привязан к внешнему миру и никому не питает вражды, тот обязательно придет ко мне».